Шимонат. И там он говорит, что там растет дерево такое, и от него идут четыре реки. Там, и вот, а у них там, кстати, вот на четвертом небе там что-то. Они не знали, что нам надо, но вот они так. И что Магомед попутешествовал вот этих, на уровне этих вот небес, и как вот подошел к трону Господа, но Господь был за шторками, он что-то видел его трон. И он через Джибраила разговаривал с ним, и иногда разговаривал через шторки, не показывая своего лица. И вот что Магомед, он 99 раз уходил от него, опять возвращался, что-то опять изучал, возвращался и спрашивал Бога. И опять, вот 99 раз. И столько времени это длилось, вот столько времени находился там. Но когда он вернулся, Джибраил его вернул назад, он поймал свой дракин и оттуда только одна капля пролила и поставил. То есть представляете, да, сколько времени нужно, чтобы дракин толкнуть, чтобы он не успел даже упасть. Дракин. Но за это время он 99 раз облетел всю Вселенную, задал миллион вопросов, 99 раз пообщался вот с этим Богом, с Аллахом, и вернулся, я только одна капля успел пролить. И этот царь мусульманский, он читал это, и говорил, я чушь какая-то. Как так? Тут графин пролился, там он столько времени, где-то 99 раз, тут пока до Аллахабада доедешь, там, две недели. Он там всю вселенную, ерунда, он закрыл, говорит, что это чушь, этот Коран для невежды. Ну, конечно, Коран, хорошее писание, Аллах есть, но вот это все чушь, там что там нужно. Хотя он был царем. Не может быть такого. Не может быть. И он так разгневался. Вы знаете, люди, когда что-то не могут понять, они гневаться начинают на это. Вы знаете, как демоны, они не могут понять Кришну, и все время его гневаются. Это всегда так. Когда кто-то что-то понять не может, кого-то, он всегда начинает гневаться. И вот он тоже так разгневался, поскольку понимания не было. Причины тут не были выяснены, не понимали. И вот начал гневаться и стал кричать, это Коран, это все неправильно, не может быть такого, как это так? 99 раз там где-то пролетал, там где-то всю вселенную обшарил, тут графин упал, одна капля просто, все ерунда. Кто это придумал? И он стал кричать, и люди там вода придворные, какие-то, что они на характере, на хульство, что ли. Священный. Да все ерунда, что это за хульство? Да, головой думать, вы посмотрите, что написано, у вас есть мозги. И он начал доказывать, чем все, и так, например, от материальных таких. И все это было логично, классно, он был очень образован. И они так его слушали, подумали, точно, он же правда. И он им пример еще показывать начал там. Вот смотрите, вот, смотрите, вот сколько он летел, как он может быстрее лететь, чем мы его сильнее запустим. Но как столько, 99 раз, какую силу надо, где такая сила, и он начинает отсюда. Поэтому все это, я не представляю, думать, ну, наверное, но ну, все равно мы должны это принимать, нам сказали, вот мы должны это принимать. И царь так очень сильно много об этом говорит, что это все ерунда, что об этом услышал народ. И в народе стали говорить, царь, он Коран не почитает. Но проблемы у нас тут царь. И тогда один проходил Марат мимо дворца. Он услышал, что там царь не почитает Коран. И как раз вот эта история. И раньше, как эти вот эти там, бродящих дервишек, ну, везде принимали, то есть они были как саньяси. И цари даже, как правители, они понимали, что это личность отрешенная, она ради Аллаха, так сказать, отреклась от мира. У них тоже есть свои принципы, своя мистика, и очень, очень глубочайшие знания точно такие, хотя это и отблески ведической культуры, но все-таки там есть очень много, осталось у них очень много сохранилось, но круг посвященных очень незначительный, но правда часто рассказывал, есть друзья мусульмане, которые очень хорошо знают строение Вселенной, очень хорошо понимают философию, и что даже когда они читали Шримад Бхагавата, когда он с ними общался, он был поражен, что даже ну, надо иметь очень жестокий уровень сознания Кришны, чтобы это понимать. И он говорил, что если они будут воспевать, они все вернутся. То есть они чистые преданные, они уже сейчас чистые преданные. И он давал им махамантру, и они начинали повторять, и он говорил, что они чистые преданные. У них и знания есть, мы через мусульманскую, и они сейчас повторяют святое имя Господа, Кришну там принимают все, и они вернутся назад в Бога. И вот проходил такой же вот дервиш, и он узнал об этом, он пришел к этому царю и сказал: «Царь, у тебя какие-то проблемы?» Он сказал: «А, вот, как раз, вот они, эти монахи ходят, как тебе рассказывают. Вот эти монахи людям голову морочат, вот они такие». Он сказал: «Вот, смотри», он открыл тебе главу, где эти суры были описаны, и он начал говорить: «Вот тот, вот этот». И он стоял бы, монах, как на него смотрел, улыбался. Он говорит: «Ты не веришь?» Он сказал: «Да все, ну как, так вот, это же чушь!» Он говорит: «Ну, порой то, что тебе кажется чушью, может быть абсолютно истиной. А то, что кажется тебе истиной абсолютно, вот это может оказаться чушью. Все относительно в этом мире, и всем заведует Аллах. Тот, кто понимает положение Аллаха, тот понимает всю истину. Ты отвергаешь Аллаха, поэтому ты не понимаешь». Что, «Да ну как понять?» И он начинает кричить, это «да все вы так». Он говорит: «Пойдем, я тебе кушаю». И там 100 министров за ним теперь находятся, 100 телохранителей, царских. Он разговаривает, они подходят в этом тронном зале к окну. И он говорит: «Смотри, царь». Он открывает окно. Царь смотрит в окно. И на горизонте миллионная армия неприятеля на конях, на колесницах на них нападает. Царь как увидел: «Тревога! Война!» И побежал, и всех расхватил. Все смотрят в окно, никто ничего не видит. «Какая война, государь?» «Вы что, армяне, война! Одеваться, оружие, там, грузьеты, короче говоря, заставил грузье». Этот монах стоит, улыбается. «Да, подожди, окно закрыл. Пойдем». «Отставит меня война, у нас напали, неприятель!» Посмотри, вот он открывает, да вот этим полный. Он говорит: «Такой, я ничего не понимаю». «Ты не понимаешь. Даже того, что видишь. Как же так? Ты видишь, что это описано, но ты это просто не понимаешь. Это первая твоя ошибка. Значит, что? Это есть, просто ты этого не понимаешь». Царь так весь нахмурился. Он сказал: «Да это твои штучки монашеские, ваши там гипноз, там это все». Он сказал: «Нет, это не гипноз, все. Посмотри на него». Он сказал: «Куда на него?» «Посмотри на него». Царь поднял голову и увидел, как огромная глыба на него летит. Он весь закрылся с кругом и закричал. Но почему-то на него не упало и не придавило его. Когда он открыл глаза, она стояла, улыбался. И говорит: «Она тебя не придавила, не бойся». Он сказал: «Ах ты, мошенник, ты тут какие-то свои штучки надо мной отрастут. Все равно этого не может быть, это ерунда». «Так, никогда не говори о том, что ты вам дачи уже не понимаешь, ибо ты не понимаешь положение Аллаха. Иди сюда». И царь уже так с испугом на него стал смотреть. А все придворные, они-то этого ничего не видели. Они видели, что царь вдруг пустой окно посмотрел, заорал: «Война!» Потом посмотрел вверх, какие скукожилки. Они думают: «Что это у нас? Что-то монах там с ним делает такое». Тогда монах подвел царя к такому тазу с ложом церемонии. И говорит: «Смотри». Он посмотрел туда и видит свое отражение. Он говорит: «Что ты видишь?» Он говорит: «Я вижу свое отражение». «Смотри». И он брат быстренько взял его так и окунул его. И он соприкоснулся лицом к воде. «Что ты делаешь?» Открыл глаза. И он сидит на берегу моря. Он смотрит, он в лохмотьях. Смотрит, грязный. Смотрит, он какие-то слипшие сына. Потом вроде он сидит на берегу моря. Один. Солнце уже садится. Он туда, сюда. Он один на берегу моря. Он: «Эй, монах, прекрати! Возьми штучки! Верни меня обратно во дворец!»